«Извините», — бормотал Питер, ударом кулака разрывая человека надвое. «Извините, извините, да, калечь их, убивай, преврати эти идеальные тела в груду мяса и костей». Надрывался туман, и тогда Питер побежал. Побежал от убийц, побежал от театра крови за спиной, побежал от настоящего себя. Глава 12. На крыше небоскреба у самого края сидела сгорбившаяся фигура. Питер Паркер внимательно наблюдал за окнами пентхауса соседнего небоскреба. «Это Гарри виноват». Мысль вспыхнула и погасла, как звезда на ночном небе. Питер сжал руками парапет и отбросил бетонное крошево. Это он их убил. Гарри наконец появился. Он поднялся наверх с помощью лифта и теперь в панике бегал по огромным помещениям. Глупец. Бежать бессмысленно. Питер в мгновение ока оказался на другом небоскребе. На сжатых кулаках хрустела запекшаяся кровь. Он перешел вертолетную площадку и сорвал дверь, ведущую вниз. Путь свободен. Он должен страдать. Да, страдать. Появление старого друга застало Гарри врасплох. Он прижался к панорамному окну и глубоко задышал, когда Питер неожиданно вышел перед ним. «Ха-ха, Питер, привет», — нервно сказал он, вцепляясь в вазу, стоящую на постаменте. «Привет, Гарри», — Питер несколько раз ударил по дверям лифта, отчего они смялись. «Вижу, при взрыве, ты не пострадал. Гарри, что происходит?» Из спальни выбежала она, Мэри Джейн, черное кружевное белье. Было бы наивно думать о том, что с Гарри они собирались играть в нарды. «Ах, вот значит, как», — губы у Питера задрожали. «Я догадывался, но, по крайней мере, все встало на свои места. Видимо, она тебе рассказала. Что ж, значит, сегодня здесь умрут двое. Не стоит делать поспешных выводов». Замахал Гарри руками, отступая вглубь квартиры. «Я не хотел, но ты вынудил меня, Питер». «Вынудил», — удивился Питер, наступая на бывшего друга. «Из-за тебя я убил сегодня, по меньшей мере, два десятка человек». «Вынудил. Ну надо же, Питер, постой». Мэри встала между ними, но была отброшена пощечиной. «Лживым шлюхам слова не давали», — спокойно отреагировал Питер на окровавленные зубы, зазвеневшие по паркету. «Так почему, Гарри, почему ты это сделал? Ты бы сдал отца, ты же такой правильный». Гарри споткнулся и упал внутрь спальни. «Это все из-за твоих дебильных принципов». Он наперся о столик, стоящий посередине. На нем были разложены фрукты, и стоял коньяк. Видимо, ждавшая его Мэри Джейн любила крепкие напитки. «Ну надо же, так значит, во всем виноваты мои принципы». Питер недоуменно ткнул себя пальцем в грудь. «Значит, это моя честность и доброта подтолкнула тебя на заказное убийство? Это моя честность и доброта заставили тебя предать братство? Предать меня? Ответь мне, Гарри». «Я ничего не буду тебе отвечать». Гарри приложил руки к деревянной панели на стене, и оттуда выскочили две перчатки от костюма его отца. «Я порежу тебя на кусочки». «Значит, зеленый гоблин?» — грустно покивал Питер, когда из перчаток выдвинулось по два клинка. «Я так и думал, Гарри, так и думал». Он кинулся на Питера, но тот, шутя, перехватил его руки и отбросил на столик. Гарри обрушил хлипкую конструкцию и перекатился к кровати. Из-под нее он достал нож, который незамедлительно метнул в Питера. Тот, шутя, отбить клинок, с треском пробивший экран плазменного телевизора, стоящего напротив кровати. «А нет, Гарри», — Питер усмехнулся и медленно подошел к зажатому в угол Осборну. «Это простые трюки, твой отец был гораздо изобретательней». «Да», — криво улыбнулся Гарри и сильнее вжался в стену. «А как тебе такое? Я приказал поджечь дом тети Мэй. Ха-ха, вот умора будет». У Питера задергался правый глаз. Он резко схватил Гарри за руку и оторвал ее. Осборн пару секунд пораженно смотрел на обрубок своей руки, после чего сделал неловкий выпад в сторону Питера и сполз по стеклу, фонтанируя кровью. Жидкость быстро впитывалась в белоснежную кровать, пока Питер с наслаждением наблюдал за корчащимся на полу телом. «Вот оно, возмездие. Вот она, какая смерть». Гарри приоткрыл бледные губы, из которых донесся хрип. Кровь медленно выливалась на пол, словно кто-то включил у шланга слабый напор. «Надеюсь, ты доволен». Гарри попытался плюнуть в сторону Питера, но у него ничего не получилось, и кровавая слюна лишь испачкала подбородок. «Она горит сейчас там, горит заживо. Все из-за твоего честолюбия, глупой чести, все из-за тебя. Скоро будешь гореть в аду ты». Питер просунул три пальца в рот умирающего, схватил его нижнюю челюсть и дернул вниз. Глаза Гарри расширились от ужаса, но было поздно. Плоть с треском порвалась, отчего челюсть повисла на лоскуте кожи. Новый фонтан крови. Его язык, дергающийся в этой зияющей черной дыре, напомнил Питеру танец блохи. Он так от этого возбудился, что и сам пустился в пляс, прыгая по крови, как ребенок по лужам, а потом прекратил. Кончилась музыка, кончились и танцы, развел руками Питер и ударил ногой по голове бывшего друга. Треснул череп, а за ним и стекло, по которому совсем неаккуратно размазалась кровавая каша из мозгов и костей. «Смотри, Гарри», Питер заботливо поднял с пола упавший глаз друга и положил его на кровавое месиво, оставшееся от головы. «Теперь ты не будешь говорить грубых слов, только наблюдать». Питер рассмеялся и пошел назад, к ней. По пути он подхватил, почему-то целую бутылку коньяка, которой повезло упасть и не разбиться. А вот девушке не очень повезло. Она ползла по полу, оставляя кровавый след на дорогом паркете. Челюсть ее держалась на честном слове, окровавленный рот был открыт в немом крике, а зубы шатались при каждом рывке, отчаянно пытаясь удержаться в десне. Питер поднял ее за шею и отнес на кресло. «Фитер», – прошептала она, но Питеру было не до нее. Он сорвал штору и начал привязывать девушку к креслу. «Питер», – чуть более связно сказала она, вместе со звуками, из ее горла вырвались кровавые брызги. «Питер, ну надо же», – улыбнулся Питер, вплотную наклоняясь к ней. «Кто-то умеет говорить, а не только сосать. Интересно, ты также произносила имя Гарри, когда он имел тебя на своей роскошной кровати?» Мэри Джейн ничего не ответила. У нее было сотрясение, поэтому она лишь мотнула головой и в этот же момент девушку вырвала. Заблевав саму себя, смесью крови и полупереваренных фруктов, Мэри уронила голову на грудь. Волосы спутались, и в них, если покопаться, можно было найти один из зубов. «Знаешь, милая моя», — Питер открыл бутылку коньяка, — «иногда приходится платить за свои проступки, за ложь, за предательство. Почему на уме у меня один лишь огонь, спросишь ты? Не знаю, но я отчаянно жажду кого-нибудь поджечь». Он облил девушку алкоголем, с ног до головы, после чего отбросил бутылку подальше. На столе лежали спички. Гарри почему-то любил пользоваться ими, а не зажигалкой. Был ли это фетиш, или же старая привычка, Питер уже не узнает, но сейчас, воистину величайшее изобретение человечества, пойдет в дело. Кресло со скрипом двинулось по паркету, когда Питер потащил его к окну. Ему захотелось почувствовать ночную прохладу, поэтому, недолго думая, в два удара разбил стекло. В квартиру ворвался ветер. Он завывал и бил Питера по лицу, пока тот стоял, широко раскинув руки. Осколки посыпались вниз, но из-за шума машин не было слышно, как на улице кричат люди. Их заметили. «Ха!» Питер насмешливо оглядывал фигурки внизу. «Жалкие создания. Скоро ты к ним присоединишься, Мэри Джейн. Я тебе в этом помогу». Перед своей смертью, мучительной и обжигающе горячей, Мэри взглянула на лицо Питера в последний раз. Его живые зеленые глаза, сполна наслаждающиеся насилием, бешено метались в глазницах, пытаясь уследить за неровными всполохами пламени, зажженным на конце длинной спички. Это был не Питер. Одежда и волосы Мэри Джейн вспыхнули, как солома, сделав девушку похожей на ведьму из старых языческих легенд. Она закричала. Это был страшный крик, крик человека, сгорающего заживо. Кожа на ее лице вспухла, начали надуваться неровные пузыри грязного цвета, которые тут же лопались от жара, под веселый смех убийцы. Он столкнул кресло вниз, смеясь еще сильнее, в попытке заглушить ее крики. Самая настоящая агония постигла Мэри в полете, последние, ужасающие секунды жалкого существования, заставляли Питера дрожать от экстаза. «Пора уходить, снова на крышу, потом на другую». Он быстро скрылся из вида, с наслаждением вслушиваясь в вой полицейских сирен, как Питер вслушивался в Бетховена или Моцарта. Сегодня было его торжество. Наконец, спустя столько лет, Питер дал волю туману, который повеселился всласть. Но на этом его миссия кончилась. Он, в общем-то, и существовал лишь для того, чтобы Питер открыл для себя другую сторону личности. Но их объединение не произошло. Короткая вспышка ярости, и вот уже туман сам растворяется в ней, оставляя бренное тело на волю Питера. Ну и пусть. Ему было бы интересно посмотреть на то, как этот недотепа справится с воспоминаниями. Как будет в отчаянии царапать себе лицо и резать вены. Может, подготовит наконец петлю. Это, конечно же, не касалось тумана, но он бы взглянул на падение самого известного супергероя. Туман уже представлял заголовки газет, обличающих Человека-паука, хотя и никаких доказательств, в этом туман был уверен, свиньи не обнаружат. Его время подошло. Аккуратно ложась на кровати, постепенно растворяясь в основной личности, Туман пораженно сжимал кулаки, все еще не веря в то, что напоследок он смог подпортить жизнь своему тюремщику. Питер проснулся за час до работы. Он медленно поднялся с кровати и оглядел себя. От него воняло кровью. Тогда-то Питер и заплакал. Слезы текли, оставляя мокрые дорожки на щеках, покрытых засохшей кровью. Он все помнил. Помнил все зверства. Помнил все смерти. Помнил, как убил Мэри Джейн. Как вспыхнули ее волосы, а голова обратилась в факел. Его вырвало. Он согнулся и опорожнил свой желудок прямо на пол, чуть не поскользнувшись на собственной рвоте. Это ужасное чувство беспомощности и гнева смешались в ядерный коктейль. Питер от бессильной ярости начал бить кулаком стену, оставляя на ней отметины. Гарри его предал. Он убил Гарри. Ну что в этом такого, Господи? Питер свернулся на полу в позе эмбриона. Я ужасен, отвратителен. Во всем виноват туман. Руками Питера он устроил настоящую бойню, смеясь и борясь с желанием заняться мастурбацией прямо над трупами. Питера снова вырвало. Отползя к столу, он уронил голову на пол и продолжил плакать. Все пошло прахом. Он убийца, ужасный урод, который расправился с лучшим другом так, как не всякий миньяк сделал бы. Да, Гарри его предал, но не мог же Питер уподобляться психам, которые спокойно ходят по улицам этого грязного города. Он не чувствовал своей второй личности. Они не объединились, но туман погиб, оставив Питеру добрую долю своего цинизма. И все же гуманизм парня был слишком велик. Он плакал и плакал, пока слезы не иссякли, а в душе не поселилась пустота. Нужно было поменять одежду, помыться и пойти на работу. Что-то внутри Питера тянулось к этому, к обыденной рутине, к нормальной жизни. У него дрожали руки, но это было необходимо. Принятие. «В кого ты превратился?» – бормотал парень, вставая с пола. «Жалкий кусок дерьма. Убийца. Убийца». Это слово, словно раскаленный гвоздь, входило в голову Питера. Что оно значит для простых людей? Наверное, они считают, что убийца – это очередной преступник. Как бы не так, на самом деле, слово это, для Питера, имело несколько иную форму. Тело здесь ни при чем, важен лишь дух. Поправший законы общественные, попрет их снова и будет попирать до тех пор, пока не замахнется на законы Божьи. Питер верил в Бога настолько, насколько позволял его могучий интеллект. Немного, совсем немного. Однако же он принимал Бога и его заповеди, как некую устойчивую точку в пространстве, аксиому, из так любимой им математики. Эта аксиома являлась для Питера путеводной звездой, хотя бы потому, что данный постулат позволял ему сохранять остатки человечности, которые, как оказалось, таяли на глазах. Но теперь все изменилось. Он стал тем, кого презирал больше остальных, омерзительным мутантом, что использует свои силы во зло. В этой правде Питеру не нравилось абсолютно все. Он находил произошедшее недопустимым, однако факт остается фактом. Зверская расправа, его рук дело. Питер быстро помылся, переоделся в свой единственный костюм, доставшийся от дяди, и взял удостоверение сотрудника, после чего выскочил из квартиры, надеясь никого не встретить, но мистер Сиксви, казалось, только его и ждал. Старый ублюдок все так же стоял у перил, с наслаждением вгрызаясь в зеленое яблоко. Парень остановился, уставившись на своего арендатора. Мистер Сиксви тоже уставился на него. Так они и стояли, поглощенные своими мыслями юноша и старик, доживающий последние годы из-за чрезмерного употребления сигарет и алкоголя. Хруст яблока вызвал в голове Питера неприятные воспоминания, и он закричал, когда перед глазами начали всплывать образы. «Хватит! Уйдите! Прочь!» От крика в замкнутом помещении зазвенело в ушах. «Парень!» Сиксвис схватил его за плечи и начал трясти. «С тобой все в норме. А где яблоко?» Подумал Питер и тут же увидел искомый предмет. Недоеденное яблоко валялось на полу, при падении на который треснуло, явив миру белую мякоть. Неожиданно на яблоке открылся один единственный глаз, и оно заговорило с Питером голосом почившего друга. «Теперь я лишь наблюдаю, Питер, никаких грубых слов». После этой фразы яблоко умолкло. «Эй!» Мистер Сиксви привел его в чувство одной лишь пощечиной. «Приди уже в себя, Господи!» Питер перевел взгляд на своего соседа. «Мистер Сиксви, ну наконец-то, хоть какая-то реакция!» Заворчал мужчина. «Я 5 минут тебя зову-зову, а ты все пялишься на это ебаное яблоко. Извините, извините». Питер поднялся и начал быстро спускаться по лестнице. «Постой!» Сиксви было бросился за ним, но Питер проявил небывалую прыть и скрылся из вида. Он выбежал на улицу, врезавшись в какого-то черного верзилу. Остальные прохожие даже не обратили внимания на инцидент, вот только сбитый не собирался оставлять Питера в покое. «Ей ты!» Он толкнул Питера. «Я его убью», подумал парень. «Извините, пожалуйста». Вместо этого ответил он и припустил в сторону своей работы. «Хватит с тебя, хватит насилия, хватит!» закричал Питер, чем перепугал случайных зевак. Он бежал так быстро, как только мог. Земля буквально улетала из-под ног, но Питер не смел останавливаться. Ему казалось, словно все смотрят вслед, словно узнают в незначительной фигуре вчерашнего маньяка, убившего главу многомиллиардной корпорации. Они указывали на него пальцем, точно указывали. Питер свернул в переулок и вынырнул на другую улицу, здесь на него не будут смотреть. Но он ошибся. Каждый бездомный, каждая бродячая собака провожал парня взглядом, иногда шепча что-то своему товарищу по несчастью. Конечно, собаки не умели говорить, но попытка убедить в этом сумасшедшего не увенчается успехом. Вот и Питер, совершенно дезориентированный, шел к башне Старка, опасливо поглядывая по сторонам. Его паранойя достигла своего пика, когда он вышел к Манхэттену, где на каждом углу стояло с десяток камер. Однако, никто его не ловил. Люди все так же беспокойно торопились по своим делам, посматривая на часы и, точно таких же прохожих. Питер влился в толпу, и вскоре его уже было не отличить от одинаковых людей в костюмах. Это немного успокоило, но лишь на время, на краткий миг, ведь время циклично. Питер проходил путь многих других борцов за справедливость, до него, вначале взлет, потом падение, осознание случившегося. Для истории, происходящее было еще более кратким мигом, чем для Питера, и это ранило парня сильнее всего. Он всегда считал себя частью истории, важным кусочком мозаики, которая составляла один большой шедевр, а стал, как каратель, всего лишь крупица пыли, которую смахнет усидчивый мастер. Ранее его всегда поражало величие самого высокого здания города, но сегодня он быстро проскочил в фойе, пробил пропуск, поднялся на свой этаж. На 10-м этаже находилось несколько лабораторий, в основном занимающихся исследованием вирусов. Питеру следовало зайти к начальнику отдела, мистеру Овальски, чтобы тот обозначил для парня фронт работ. Но сначала надеть классический белый халат, который можно было бесплатно взять из ячейки у входа. Эта система пришлась Питеру очень кстати. Высокий и сухой начальник отдела, с сияющей лысиной и жиденькими усами, о чем-то любезно разговаривал со своей секретаршей, вульгарно одетой и довольно глупой женщиной. Мистер Овальски тихо позвал его Питер и посмотрел на часы, ровно 8. «Извините, сэр, чего тебе?» Резко развернулся к нему мужчина. Он, в отличие от остальных сотрудников, халат не носил. «А, Паркер, готов к работе, я так понимаю. Ну что ж, тогда пошли, познакомлю тебе со всеми. Я скоро, Сьюзан». Он повел его по коридорам, мимо приветливо кивающего персонала, к небольшому закутку, в котором стоял терпкий запах кофе. Здесь находилась кофеварка, два автомата с какой-то вредной едой, большой холодильник и раковина со шкафчиками. «Народ!» К ним повернулось человек 15. «Это Питер Паркер, наш новый стажер, будет помогать Фрэнку». Питер почувствовал себя ужасающе неуютно под любопытными взглядами собравшихся. Тут были и другие стажеры, трое человек, две девушки и парень. Глаза у них казались дружелюбными, но только не Питеру, что разглядел в них скрытое презрение. «Опять то же самое. Вы все время спихиваете стажеров мне, сэр». К ним подошел рыжий мужчина лет 35, с пышной бородой. «Потому что твоей группе нужны лишние руки», — обрубил Овальски. «Объясни все парню». «Хорошо», — тяжело вздохнул Фрэнк и потер свою щеку, всю покрытую веснушками. «Похоже, я ему не нравлюсь», — мрачно подумал Питер. «Придется тебе с этим мириться, рыжий. Смотри, в моей группе всего 4 человека, включая нас с тобой», — принялся объяснять ему Фрэнк. «Мы занимаемся тем, что проверяем реакции вирусов на разные препараты, после чего все результаты записываются. Рабочий день, как у обычных людей, поэтому приготовься трудиться. Придется много записывать и мыть пробирки, будь к этому готов. Здесь можешь попить кофе или съесть свой сэндвич во время перерыва. В верхнем ящике безликие кружки. Они немного пыльные, из-за того, что пополнения у нас не было, но это мелочи. Выбери одну и приклей на нее свое имя, это будет твоей. Усек, усек», — кивнул Питер. «Отлично, как выпьешь кофе, а судя по виду, оно пригодится. Заходи в лабораторию номер 2, буду ждать тебя там», — Фрэнк хлопнул его по плечу. «Добро пожаловать». Их работа действительно была тяжелой. Другой ученый и девушка-стажер работали через день, как и Питер, вот только Фрэнк был здесь каждый день. Надеть защитные костюмы, загерметизировать тесное помещение лаборатории и только потом начать ужасающе нудную работу. Вирусов в коллекции было очень много, счет шел на сотни, если не тысячи. Однако, чтобы проверить всего один препарат, нужно было потратить не меньше получаса. Все это время Питер сидел у лабораторной журнала и каждые две минуты записывал то, что происходит с вирусом. В основном запись оставалась неизменной. Реакции нет. Фрэнк что-то говорил Питеру, видимо, пытаясь познакомиться. Но тот лишь вяло кивал на его реплики. У Питера совсем не было настроения. Он думал об убитых, об их изувеченных телах, о крови, что стекало по рукам. Питер был в замешательстве, и Фрэнк это увидел. «Слушай, можешь включить радио, а то тухло сидеть тут столько времени за микроскопом», — улыбнулся Фрэнк. «Оно там, справа, внизу». Там действительно, к удивлению Питера, обнаружился старенькое красное радио, которое Питер поспешил включить, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Совершенное ночью убийство поразило жителей Нью-Йорка. «Сделай погромче», — пробормотал Фрэнк. Глава Эскорт был жестоко убит в своем пентхаусе вместе с любовницей, продолжала меж тем, судя по голосу, молодая ведущая. «Нам удалось выяснить, что убийца обладал невероятной силой, ибо оторвал мистеру Осборну руку и раздавил голову. Также им были повреждены створки лифта, из-за чего специалисты долгое время не могли проникнуть наверх. Ну надо же, результатов нет, результатов нет», — вторил ему Питер, внимательно слушая радио. «Его любовница же была убита ужасающим образом. Преступник поджег ее и скинул вниз с небоскреба. Полицейские говорят, что мотивом для убийства могла послужить личная месть. Как думаешь, это правда, Майк?» «Думаю, что все так и есть», — согласился невидимый собеседник, второй ведущий. «Подобные расправы характерны именно для личной мести. Вполне возможно, что она была совершена лучшим другом Гарри Осборна, который приревновал ее к той несчастной девушке. Да, наверняка причиной является несчастная любовь и ревность». «Верно подмечено, Майк», — продолжила женщина. «Возможно, в это замешан его лучший друг, Питер Паркер, на данный момент работающий в Stark Industries и слушающий этот сюжет». «Да, Питер», — у парня чуть не остановилось сердце. Он медленно повернулся к Фрэнку, но тот спокойно продолжал смотреть в микроскоп, не замечая ничего необычного. «Это все в моей голове», — пытался успокоиться Питер. «Призраки терзают мой разум, но я им не поддамся. Кстати, о Stark Industries. Глава компании, собственно, мистер Старк, сегодня утром прокомментировал произошедшее. Цитирую: «Это наверняка сделал один из так называемых супергероев, очередной неконтролируемый мутант вроде Человека-паука. И как только босс везде успевает», — покачал головой Фрэнк. «Результатов нет. Переключи на музыку». Питер сделал очередную одинаковую запись в лабораторном журнале и нашел подходящий канал. «Что-то классическое. Вивальди, времена года, зима», — вспомнил Питер. «Но почему они ничего не сказали про паб, рядом с которым я...» Мысль оборвалась на середине. «Да, рядом с которым он стольких убил. Либо те убийцы и их верхушка подчистили все улики, либо это была очередная галлюцинация Питера. Он сходил с ума, медленно и безвозвратно. Не сказать, чтобы Питер этого не понимал, но явно не хотел признавать. Вот только спрятаться в былой панцирь отчужденности не получалось. Туман являлся необходимым для парня злодеем, с которым он боролся день ото дня. Вечная борьба рождала вечную жизнь. Питер жил, пока жил туман, ибо весь смысл его был в том, чтобы победить этого негодяя. Но вот он побежден, оставив его с пустотой в душе и чувством вины. Питер больше не являлся Человеком-пауком, и в этом не было ничьей вины. Он считал себя виноватым лишь в убийствах, не в смерти Человека-паука. Тот, пожалуй, действительно был очередным неконтролируемым мутантом, которым двигало глупое чувство справедливости. Глупое и совсем ненужное этому жестокому городу. Питеру хотелось плакать. «Слушай, а что за вещества мы на них проверяем?» — решил нарушить молчание Питер. «Образец номер один, номер два и так далее. Разве не видишь?» — усмехнулся Фрэнк. «Если честно, я не знаю, да и не хотел бы, учитывая, что продата наша компания. Биооружие?» — лениво подумал Питер, уже готовясь записать. «Результатов нет, да? Так, давай немного отдохнем», — глухо донеслось со стороны Фрэнка, по истечению 4 часов и многих кружек чая. «Пойдем поедим, поговорим. «А что, уже обед?» – удивился Питер. «Даже больше», – кивнул Фрэнк и посмотрел на часы. «На целую минуту больше. И не забудь выключить радио, когда будешь выходить». Прозвучал раздражающий звонок. Все ученые вывалились из своих лабораторий, словно школьники, спешащие на перемену. По уверениям Фрэнка, в столовой кормили очень даже прилично и, что самое главное, бесплатно. «Сегодня день мексиканской кухни», — довольно улыбался Фрэнк. «Это просто отлично». «Да уж, мистер Старк действительно щедрый человек», — растерянно ответил Питер. «Ну так, конечно, хочешь довольных сотрудников, обеспечим хороший обед». Фрэнк несколько раз щелкнул пальцами, словно какая-то черная женщина из гетто. «А вообще, Питер, что предпочитаешь?» «А?» – не понял Питер. Он не очень хотел вести разговоры с другими, обычными людьми. Ему казалось, что он измазывает их тьмой, что сочится из него, словно смола. «Ну, увлечения у тебя какие?» – жизнерадостно продолжил Фрэнк. «Вместе же работать будем, а ты, кажется, парень нормальный. Хорошо, давай начну я. Меня зовут Фрэнк Грейсман, родился в 95-м, 2 июня, имею 2 высших образования и люблю вирусы, что и привело меня сюда. Играю на скрипке, нравится буррито, веселый человек, все пожалуй, прямо как в деле», — вяло улыбнулся Питер. «Ну, я люблю фотографировать, правда, сейчас совсем нет на это времени». Он потер шею, словно это было каким-то нелепым недоразумением. Конечно же, в отсутствии фотографий были виноваты не только ужасающие убийства, но и апатия Питера. «О, это круто, у меня сестра профессиональный фотограф», — почему-то обрадовался Фрэнк. «Она работает в Нью-Йорк Таймс». «Ух ты», — изобразил Питер радость. «Родственники, это круто. Особенно, когда они не надоедают и не просят денег. У меня вот только тетя осталась, да и та». Питер умолк, пытаясь вспомнить, что же с ней не так, но мысль ускользала от него, пока совсем не скрылась из вида, оставив парня наедине с, не очень-то искренним, но, кажется, добрым рыжим парнем. «Меня не очень-то любит», — закончив фразу столь отвратительной правдой, Питер устало вздохнул. «А привела меня в эту компанию обыкновенная нужда. Все любит деньги, но никто их не любит так, как я». Фрэнк хлопнул его по плечу, и они вдвоем рассмеялись. Видимо, это была шутка. Питеру захотелось откусить себе язык. Помыв руки и продемонстрировав охраннику свои удостоверения, мужчины взяли по подносу и встали в очередь. Питер огляделся. Сегодня был день мексиканской кухни, поэтому, что на первое, что на второе, имелся перечень странных блюд, из которых он узнал лишь буррито. Помимо прочего, каждому полагался совсем не мексиканский шоколадный кекс и напитки на выбор. Питер решил взять компот из ягод, тот был холодным, лучший вариант для тех, кто хочет охладить свой возбужденный мозг. Они сели за свободный стол, почему-то из стали, и Питер смог оглядеться. Не то чтобы его текущее состояние позволяло оценить тонкости интерьера, но вид у данной столовой был необычный. Они словно находились на космическом корабле, с его белыми стенами и стерильно чистыми столами, которые освещали лампы, вмонтированные в потолок. Мертвый искусственный свет придавал помещению размах, а белые халаты, мелькающие в разных уголках столовой, сливались с окружением, отчего ощущение пространства напрочь терялось. И в этой сияющей стерильной пустоте появилась она, в мятой красной футболке, починенной черной кожаной куртке, с забранными в хвост волосами и уверенной улыбкой. Девушка целенаправленно шла к Питеру, и надо сказать, что впечатление это оказалось гораздо большим, чем во время первой встречи. Он был просто очарован. «Привет, Питер». Лиза поставила поднос и села рядом с ним. «Ну вот мы и встретились». «Что она имеет в виду?» — удивился Питер, но виду не подал. «О, так это твоя подруга». Фрэнк задумчиво почесал свою бороду. «Может мне?» «Нет, что вы, можете остаться», — протестующая замахала руками она. «Мы познакомились с Питером не так уж и давно. Меня зовут Лиза». Девушка элегантно протянула Фрэнку руку, которую тот не менее элегантно коснулся губами, а точнее, сделал вид, словно он какой-то аристократ. «А меня Фрэнк, надо сказать, мой род пестрит богатейшими работорговцами», — ухмыльнулся Фрэнк. «Я человек исключительной цивилизованности, да еще и весьма богат. Ну, а мой род может похвастаться лишь закостенелыми алкашами и евреями-дантистами». Она лукаво улыбнулась и поправила собравшиеся длинные рукава, скрывающие бинты. «Итак, Питер, я вижу, ты все-таки устроился». «Да», — уверенно ответил Питер. «Не совру, если скажу, что ты выглядишь превосходно для человека, который должен лежать в больнице». «Спасибо», — смутилась она. «Вообще-то я и должна была лежать в больнице, но пришел мистер Старк, врачи помазали мне руки с грудью какой-то мазью, и, пожалуйста, я почти что здорова. Шрамы, правда, еще не рассосались». «Печально», — покивал Питер и впервые за долгое время искренне улыбнулся. «Ты, теперь, можно сказать, герой, в отличие от меня». «Да чего уж там», — отмахнулась Лиза и украдкой взглянула на Питера. «Мне попался очередной нью-йоркский псих, которого, к тому же, победила не я». Он не мог отвести взгляда. Возможно, это было не слишком и вежливо, но почему-то Питеру показалось это правильным. Вот они сидят за одним столом, убийцы, и говорят друг другу фальшивые вежливые фразы. Если бы Питер выбирал котел в аду, то выбрал бы вариться вместе с Лизой. Это странная мысль, полное святотатство и попрание его прежних принципов, удивительным образом приободрило парня. «Ага, вот оно значит как», — с усмешкой покачал головой Фрэнк и взял буррито. «Если что, я ем. В общем, сейчас разбираю горы макулатуры. Мистер Старк готовится к объявлению одной очень важной новости», — Лиза хмыкнул. «Но она пока что в секрете. А мы тут вирусы изучаем», — Питер вздохнул. «Работа определенно важная», — подсказал Фрэнк. «Точно очень важная», — сказал Питер, не веря ни единому своему слову. «О, а я кое-что узнал от своих знакомых», — шепотом сказала Лиза, заговорчески приблизились к Питеру. «Кое-что о ночном происшествии». «Интересненько», — Фрэнк перестал делать вид, что его здесь нет. «Можно подробнее?» «Легко», — махнула девушка рукой. «Некоторые свидетели якобы видели Человека-паука, который быстро ретировался с места преступления. Вроде как, именно он все сделал. Незнакомец, конечно, был не в костюме, но паутиной стрелял, как тот самый Человек-паук. Вроде как, пока что эта история является лишь частью закрытого полицейского расследования, однако вскоре обо всем узнают журналисты, в этом нет сомнений, тогда-то они и накинутся на бедного паука с обвинениями». «Ну надо же», — Фрэнк пожамкал бороду, — «любопытно. Что ж, он никогда мне не нравился, этот Человек-паук», — с ледяной ненавистью сказал Питер и отпил не менее ледяного компота. «Бесконтрольный идиот, вот и все. Зря ты так», — недовольно поджала Лиза губы. «Он помогал многим, в том числе и мне. Неправильно уменьшать его заслуги, но я не удивлюсь, если новость окажется правдой. Наверняка этот Осборн изрядно мешал пауку, вот он не выдержал и прикончил его. В конце концов, наверное, никто из нас и не знал настоящего Человека-паука». «Да уж», — Фрэнк вернулся к своему обеду. «Этому парню не помешало бы расслабиться, а не убивать миллионеров. Да еще и столь изощренно», — поддакнула Лиза. «Он оторвал Осборну руку и челюсть, а ту девушку, не помню, как ее зовут, поджег и скинул вниз». От этих слов Питер совсем скрючился. Он провел по лицу рукой и отвел взгляд. Это была катастрофа. Даже она, хладнокровный убийца, считала паука за психа. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Для девушки убийства были лишь работой. Как понял Питер, тем хуже было осознавать, что совершенное им не имело смысла. «Да, разумеется, вы правы», — тихо ответил Питер. Он так и не притронулся к своей еде. В аду этот урод получит по заслугам. Он молча начал есть. Лиза еще пыталась разговорить парня, но Питер настолько закрылся в себе, что выковырять его из этого панциря не представлялось возможным. Они снова начали за ним следить. Люди смотрели в его сторону, внимательно изучали, а когда он ловил эти взгляды, делали вид, что они тут ни при чем. Положение усугубляли камеры, коих в столовой было предостаточно. Питер насчитал всего 10, не учитывая салфетницу и солонку, в которых наверняка находились микрофоны. Доверять можно было лишь Фрэнку и Лизе, которые, вот наивные, наверняка и не догадывались о слежке. Питеру оставалось лишь подозрительно озираться по сторонам и стараться не произносить того, о чем он может пожалеть. «Ну ладно», — Лиза поправила хвостик. «Я тогда пойду, до встречи, Питер». «Да, надеюсь, я увижу тебя завтра в таком же хорошем расположении духа и здоровья», — вымученно улыбнулся Питер. «Конечно», — Лиза кашлянула. Они почти выбежали из столовой. «Странная девчонка», — высказался Фрэнк, медленно жуя кекс, — «но симпатичная. Ты, кажется, ей понравился». «Да», — удивился Питер. «Это вряд ли, просто ей похоже, ни с кем общаться». Фрэнк покачал головой. Он мог с уверенностью заявить, что между этими двумя проскочила искра. «Вот только что-то было не так. Тебе надо быть чуть более открытым», — решил наконец Фрэнк. «Девушка сама к тебе клеится, а ты сидишь, как пень. Не думаю, лицо Питера перечеркнула кривая усмешка. Такую красивую девушку вряд ли заинтересует кто-то, вроде меня. Ты прибедняешься, Питер, рыжий замахал руками. Ты же накачанный. Конечно, мышцы скрываешь, но я и сам, как давний посетитель качалки, все вижу. Такие парни нравятся девушкам. Фрэнк напряг свои мышцы и сделал мужественное лицо, больше похожее на лицо человека, страдающего запорами. Да уж, Питер скорчился. Тебе надо было идти в актеры, а не ученые. Что есть, то есть, довольно кивнул Фрэнк. Я, конечно, ирландец, но мне свойственен некий драматизм, в отличие от родичей дикарей. От дикости современного человека отделяет лишь сытая жизнь. Питер прикрыл глаза. Заставь их голодать, и они превратятся в зверей, готовых жрать друг друга, лишь бы отдалиться от смерти хоть на день. Вау, какой-то ты депрессивный, Фрэнк поскреб затылок. Пойдем лучше назад, скоро обед закончится. Оставшийся рабочий день прошел словно в тумане. Монотонная и, по большей части, бессмысленная работа утомляла его и сводил с ума не хуже, чем постоянный надзор от Старка. Питер повсюду видел камеры и микрофоны, а когда вышел в туалет, впервые за два часа, услышал в коридоре, за спиной, смех коллег. Сомнений быть не могло, они смеялись над ним. Наверняка весельчаки обсуждали его внешний вид или глупую робость. Наверное, они хотели, чтобы тот снял очки и свернул им всем шеи. Тогда-то они уймут свой смех и посмотрят на мир другими глазами, налитыми кровью. Питеру пришлось бить себя по голове, чтобы выбить оттуда эти омерзительные мысли. Но они не уходили. Ему казалось, словно под кожей ползают муравьи, а в глазницах поселились черви, пожирающие мозг изнутри. С ним что-то было не так, но он не мог понять что. Уже после работы, сидя на лавочке и слушая болтовню Фрэнк, Питер пытался понять, почему в его памяти есть прорехи, и что должно их заполнять. То есть ты решил устроиться сюда просто так, чтобы занять себя хоть чем-то? Питер нахмурился. В большей степени. Ну, в целом да, родители оставили мне достаточно денег, но я и сам могу зарабатывать неплохо. Фрэнк был рад наконец обнаружить благодарного слушателя. Главное не сгореть на работе. Не сгореть. Питер постучал пальцем по подбородку. Огня нет. Он неожиданно побледнел. Фрэнк недоуменно посмотрел на Питера, схватившегося за голову. В этот момент парню позвонили на телефон. Дрожащей рукой он достал из кармана устройство и ответив на вызов. На той стороне слышалось чье-то хриплое дыхание. Его обладатель тревожно откашлялся и явно сплюнул. «Мистер Паркер», — осведомился незнакомец. «Да», — голос Питера предательски задрожал. «У меня для вас плохие новости». Внутри было холодно. Питер выдохнул облако пара и потер окоченевшие руки. Он находился здесь всего лишь 5 минут, а уже покрылся ледяной коркой отчужденности. «Тетя Мэй умерла. Вы, мистер Паркер, правильно?» К нему, хромая, вышел патологоанатом. Если у старого бульдога была человеческая ипостась, то вся она воплощалась в этом мужчине. Растолстевший от старости и сытой жизни, он все же торопливо, Питер бы даже сказал, суетливо, шел к нему. Обвисшие щеки колыхались при ходьбе, как у пресловутого бульдога, а короткая шея скрипела при каждом повороте головы. Он зажал в зубах сигарету, провел рукой по лысине и протянул парню свою большую сухую руку. «Да, это я», — несколько заторможенно пожал руку Питер. «Итак, мистер Дэвидсон, она там? Куда ж ей деться?» Пожал плечами патологоанатом. «Давайте за мной. Был у меня помощничек, но от вида вашей тетушки у него случилось расстройство желудка, поэтому я отправил его домой и остался лишь с агентом по недвижимости, наедине». «Агент по недвижимости?» Шаги гулко отдавались в голове Питера. «Так точно», — шутливо отсалютовал мужчина. «Пришел сюда, чтобы выкупить у вас остатки сгоревшего дома, наверняка по дешевке». Тогда он удачно зашел. Питер потер нос пальцем. «Ой, совсем забыл сказать», — хлопнул себя по лбу патологоанатом. «В моем кабинете тебя ждет полицейский. Странно, что они решили не приглашать тебя в участок, но похоже, дело ограничится лишь вопросом, где ты был вчера вечером. Спасибо за информацию», — сухо отреагировал Питер. Внутри он был словно нетянутый трос. Его пугала встреча с полицией не в маске, а в обыкновенном своем виде. Они прошли мимо ряда морозильных ячеек с трупами и трех, лежащих на столах тел. Чьи-то бледные, почти что белые пальцы выглядывали из-под простыни, хвастаясь Питеру обломанными ногтями и длинной биркой с черными, блестящими в свете ламп буквами. Неожиданно он увидел нечто ужасное. Саму смерть, если быть точным. Дом. В свете фонарей ночь не казалась такой уж страшной. Дома его ждет любимая семья, он знал это наверняка. Темнота. Ему вкололи какую-то сыворотку. Современные технологии позволяли узнать информацию без применения пыток. Правда, он рассказал им все, где они снимали, кого похищали, и как похоже была изнасилование девушка на его 14-летнюю дочь. И про мистера Фиска, разумеется, кровь. Их тела неподвижно лежали на полу, а переплетение бледных рук образовывали причудливую фигуру, очерченную кровью. Множественные дыры в прекрасных телах и его рука, сжимающая нож, дым. Они курили его любимые сигареты, азиат с лицом садиста и белый здоровяк, с кольцом в носу. Скоро все кончится. Они почти докурили пачку. Смерть. Они душили его шнуром от собственного ботинка. На губах пузырилась слюна, в глазах темнело, а звук перекрыл непрекращающийся гул в ушах. Так звучит ракушка у берега. Рэнди вернулся в океан. Видение заняло какую-то секунду. Питер закашлялся и чуть не упал. В сознание его привел запах. Почему-то пахло морем, гниющими водорослями и выброшенной на берег рыбой. Питер закрыл нос рукой под фырканье бульдога. Вонь стала невыносимой. «Подожди, тут еще лежат аккуратные», — рассмеялся Дэвидсон. «Сейчас зайдем в другую комнату, где лежат люди по типу твоей тети». Что это было? Галлюцинация? Прошлое? Без сомнений, здесь сработало его чутье, но разве может оно видеть то, что произошло когда-то? Видимо, может, иначе Питера бы не посетили столь ужасающие образы. Они зашли в другое помещение, отделенное от остального пластиковыми занавесками, словно на бойне. Зрелище оказалось тошнотворным. Видимо, сюда складировали тех, кого не смогли сшить или упаковать в пакеты. Искаженные лица корчили рожи, полные предсмертной агонии, торчащие кости покрылись тонким слоем инея, а глаза, эти полные боли глаза, с мольбой смотрели на Питера. Нет, ему все это казалось. Находящиеся здесь люди были мертвы. Их перекрученные тела давно покинула жизнь, и многие из них закончили ее, не с ужасом, а с удивлением на лице. Ведь вряд ли будет испытывать боль тот, на кого упали многотонные бетонные блоки. Раздавленное тело этого рабочего было похоже на лепешку, кровавую и омерзительную в своей неестественности. Но в выпущенных глазах, наполовину вылезших из глазниц, Питер не увидел и проблеска жизни. Мертвецы не оживают, Паркер, по крайней мере, не должны. Пот покрыл его розовый лоб, и Питер с удивлением обнаружил, что тот холодный, как у мертвеца, так называемый потец, роса смерти. «Ей, мы пришли», — крикнул Дэвидсон парню, дрожащему на одиноком табуретке. Он был похож на мокрого цыпленка, по ошибке обреженного в деловой костюм. Риэлтор попытался подняться, как можно более важно, но итоговое зрелище оказалось жалким. Ну, наконец, он крепко вцепился в руку патологоанатом. «Как вы могли оставить меня в этом жутком месте?» «Всего-то 5 мертвецов не самой приятной наружности», — отмахнулся мужчина. «Давайте быстрее, разбирайтесь со своими делами и освобождайте помещение. С живыми вы так же грубы, как и с мертвецами», — крикнул риэлтор. «Даже не накрыли этих несчастных покрывалами, что мэрия перестала финансировать морги. Если вы сейчас же не убавите звук», — белый халат колыхнулся, а в руке блеснул скальпель. «Составите им компанию». «Ясно, ясно», — шумно сглотнул риэлтор. «Мертвые любят тишину, впрочем, ее люблю и я». Дэвидсон приложил палец к губам и убрал скальпель в карман. «Заканчивайте быстрее». «Конечно», — парень засуетился, вытаскивая из своей большой красной папки бумаги. «Итак, мистер Паркер, к сути», — оборвал его Питер, напряженно смотря на толстого патологоанатома. «Разумеется, извините», — риэлтор поправил круглые очки. «Вы подписываете договор о передаче собственности, и я даю вам на руки $1000 наличкой. Где расписаться?» Питер вздохнул. «Сейчас», — принялся шуршать тот бумагой. Пока Питер расписывался на листах, мистер Дэвидсон успел сходить за сэндвичем и новой сигаретой. Он дымил рядом со сбитой женщиной, по лицу которой явно не раз проехались. Свой сэндвич тот ел с аппетитом, медленно смакуя каждый кусок и ужасно громко чавкая. «Омерзительная тварь!» Питер остановился. Рука у него дрожала. «Хорошо, вот ваши деньги», — риэлтор положил в карман пиджака Питера тысячную купюру и поспешил выйти. «Прощайте! Какая спешка!» Питер сжал кулаки. «Здесь что-то не так, явно что-то не так». «Ну», — патологоанатом оттряхнул руки, на пол посыпались крошки. «Давайте займемся вашей тетей». Он подошел к одной из ячеек в стене и, открыв ее, выдвинул, прятавшийся внутри стол. На нем лежал пакет, небольшой такой мешок для трупов, герметично запечатанный и отражающий свет ламп. «Приготовься к запаху, сынок», — ухмыльнулся Дэвидсон и открыл мешок. Паленая человеческая плоть была похожа на сгоревший бекон со сковородки, но почему-то совсем не вызывала у Питера отвращения. Тетя Мэй казалась еще более скрюченной, чем при жизни, почти что скелет. Почерневшая и вонючая, она, однако, молчала, чему Питер был немало рад. «Ваша, ага», — парень указан на оплавившееся обручальное кольцо. «Это ее. Тогда давайте лучше ее закроем». Труп скрылся в недрах мешка так же быстро, как и появился. «Итак, теперь бумаги. Вот я дурак, забыл их в кабинете. Подождите меня здесь, сейчас возьму все и принесу». Он торопливо засеменил к пластиковым занавескам. Смерть. Питеру было чудовищно холодно. Он потер ладони и прикоснулся к мешку с остатками тети Мэй. Смешанные чувства. С одной стороны, тетя была его родственницей, но в то же время, старость оставила на ней одну из наихудших печатей – маразм. Иногда Питеру казалось, что в момент, когда она перестанет его узнавать, он задушит несчастную собственными руками. Но тетя справилась сама, задохнувшись от дыма и гари. Останки ее теперь служат горьким напоминанием Питеру о тех временах, когда в его жизни все было хорошо, и когда все пошло под откос. Ему послышался чей-то голос. Это был едва различимый шепот в голове, который нарастал с каждой секундой, пока он не услышал свое имя. «Питер». Парень отпрыгнул и огляделся. «Никого». Тихо зудела над головой вытяжка. Все было спокойно, но откуда раздавался голос? «Из мешка», — вдруг осенило Питера. «Ну, разумеется, из мешка». Он осторожно протянул к нему руку и тут же одернул ее, когда мешок вдруг затрясся. «Она ожила. Открой меня, Питер. Освободи». Он отошел еще дальше. Его схватили за руку. Питер закричал и упал на пол. Они все тянули к нему свои мертвые руки. Трупы ожили. Ожили и пришли за ним, чтобы забрать убийцу в ад. «Питер». Голос перешел на виск. «Освободи меня, или я выколю тебе глаза кочергой, а потом буду прижигать». «Да, прижигать тебя». Но Питер не спешил открывать мешок. Он лежал на полу, прикрыв голову руками, пока полураздавленный строитель дергала за волосы, а чья-то неаккуратная половина пыталась снять с него обувь. Загрохотали дверцы камер. Мертвы неистово пытались вырваться на свободу, чтобы полакомиться такой желанной и слабой живой душой, что по недоразумению попало к ним, в царство смерти, холода и тишины. Ледяные пальцы сомкнулись на волосатой юношеской лодыжке. Питер закричал и попытался отползти, однако хватка мертвеца была крепка. Лоскуты кожи свисали с окровавленного черепа. То тут, то там виделись следы укусов. Видимо, прежде, чем тело обнаружили, его успело обглодать зверье. Труп клацнул лишенными губ челюстями. Окровавленные зубы вгрызлись в податливую плоть под вой Питера. Он ударил порождение зла по голове, но то лишь усерднее начало терзать ногу своей жертвы. Его пустые глазницы смотрели прямо на Питера, которого вдруг посетила мысль о том, что, кажется, вороны власть попировали. Боль отступила на второй план, когда он услышал шаги. «Спасен, мистер Паркер», — удивился вошедший Дэвидсон. «Да, да, со мной все в порядке», — Питер поднялся с пола. «Просто неудачно упал». «Ага, ну вы поосторожнее, пока бумаги не подпишите, постарайтесь не умирать», — махнул документами патологоанатом. «Государство обеспечило вас возможностью не тратить деньги на похороны, если кто-то умер насильственной смертью. Благодаря поджогу, ваша тетя будет кремирована за счет мэрии, после чего ее прах перейдет к вам». «Не надо, лучше выбросить в мусорку», — нахмурился Питер, осматривая свою ногу. «Она была в порядке». «А это вы уже уточните здесь», — тыкнул Дэвидсон в строку пожелания. «Заполняйте пока». Он отхаркнул кровавую слюну в мусорку и отошел в сторону, к обглоданному трупу. Питер все ждал, когда тот в него вцепится, но мертвец оставался спокоен. «Вас, похоже, немного беспокоит вид этих трупов», — неожиданно спросил Дэвидсон. «Немного», — согласился Питер, заполняя бумаги и все еще чувствуя фантомную боль в ноге. «Мне кажется, что для простого обывателя, смерть близкого человека – хороший жизненный опыт». Он затянулся. «Все настолько погружены в мелочные проблемы обыденности, в самокопание и прочую чушь, что не замечают самого главного – жизнь скоротечна». Он закашлялся, снова сплюнул кровавую мокроту и затянулся. «У вас рак легких», – уже успокоился Питер. «Немного», – усмехнулся патологоанатом. «Тогда почему вы работаете, а не наслаждаетесь последними днями?» поднял парень голову. Только сейчас он заметил нездоровый цвет кожи мужчины, желтовато-серый. «Потому что это и есть для меня истинное наслаждение», — развел тот руками. «Мой преподаватель по анатомии все время повторял, мементо мори, помни о смерти», — прошептал Питер. Он хорошо знал это выражение. «Точно, это стало моим девизом, в тот день и навсегда. Кто будет заботиться о них, о всех этих трупах? Моя миссия вынуждает меня оставаться здесь, но это даже хорошо, я люблю тишину. Мне нравится это место, я помню о смерти, не могу забыть, потому что они меня не отпускают. Они и меня не отпускают, порой мертвецы бывают слишком настойчивы», — мрачно подумал Питер. «Вот, я все заполнил», — он протянул мужчине бланки. «Отлично, кхе-кхе», — вытерев рот замызганным платком, патологоанатом развернулся к выходу. «Ну, теперь последний рывок. Прошу, в мой кабинет». Питер принял предложение, и на негнущихся ногах пошел вслед за Дэвидсоном. Удержаться и не обернуться было выше его сил. Тот самый труп, что укусил его, наблюдал и улыбался. Питер улыбнулся в ответ. Что еще он мог сделать? Невозможно как-то выразить свои впечатления от кабинета патологоанатома, кроме как одним словом – отвращение. Чудовищные экспонаты в банках, муляжи, а может и нет, костей, а также множество книг медицинской направленности. Посередине стоял заваленный бумагами стол со стареньким компьютером, за которым сидел офицер полиции. Это было самое выразительное лицо, которое Питер когда-либо видел. Тяжелая, квадратная челюсть, прямой длинный нос, небрежная щетина, светло-серый, почти что белый правый глаз и черная повязка, закрывающая левый, вниз от которого тянулся старый шрам. «Здравствуйте, мистер Паркер», — встал он. «Присаживайтесь». Офицер был высокого роста. В кобуре на поясе, пистолет, значок сверкает, а цель ясна. «Здравствуйте, офицер». Питер сделал многозначительную паузу и протянул руку. «Эрих Бисмарк», — улыбнулся тот и пожал руку. «Тот самый», — удивился Питер. «Нет, просто потомок, белизне его зубов, позавидовал бы каждый. Довольно холодная», — подумал Питер после рукопожатия. «Ну, я тогда пойду», — Дэвидсон снова зашелся в приступе кашля. «Может быть, еще увидимся, мистер Паркер». «Идите», — милостливо кивнул полицейский. «Только не мешайте нам, Дэвидсон». «Разумеется, сэр», — Дэвидсон поклонился и закрыл дверь. «Итак, мистер Паркер, не буду ходить вокруг, да около», — полицейский сложил руки на груди. «Меня прислало братство. Только не сейчас, я не готов к драке», — до боли сжал кулаки Питер. «Мы отлично осознаем, что вы вряд ли имеете представление о нашей организации, поэтому, позвольте я немного объясню. Вчера вы весьма умело ополовинили количество наших трейлов, хотя в заказе говорилось о том, что вы являетесь обыкновенным человеком без каких-либо способностей. Заказчиком являлся небезызвестный вам Гарри Осборн, которого вы тоже, на радость нам, впоследствии убили. Не стоит сейчас пытаться меня убивать, я нисколько не разоблачаю вас, лишь констатирую факты. Так вот, ваши способности весьма впечатлили совет, посему он возложил на меня, как официального представителя клана, миссию по вашей вербовке. Звучит, как безумие». Питер уже приготовился к бою, лишние секунды пришлись очень кстати. «Ну, разумеется, это так звучит», — раздраженно кивнул Эрих. «Однако посмотрите вокруг. 200 лет назад мутантов сжигали на кострах, а сейчас в одной лишь Америке их около 5%, и это число неумолимо растет. Так что же удивительного в существовании вампиров?» «Вампиров». Питер чуть не упал со стула. «Да, и не каких-то упырей из бабкиных сказок, а живых, может, слегка и вялых при свете дня, но живых людей. Сверхлюдей». Эрих сжал руку в кулак. «Вы станете не жалким треллом или человеческим прислужником. Нет, вам предлагается место в совете, предлагается стать настоящим вампиром. Деньги, женщины, власть — все будет вашим, все, что пожелаете. И сколько вас таких?» Питер не моргал уже около минуты. «Настоящих. Около 3000 истинных на все Соединенных Штаты», — махнул рукой Эрих. «Раньше было больше, но время и охотники изрядно поредили нас. Но что если я откажусь?» — осторожно спросил Питер. «Тогда совет будет слегка опечален», — полицейский постучал себя пальцем по виску. «Как и я, но это ваш выбор. Я оставлю визитку». Он достал из кармана ламинированную карточку черного цвета, на которой красовался его телефон и белая надпись. «На страже ночи. Вы, наверное, считаете, что мы режем людям глотки и пьем их кровь, но это не так», — продолжил он, когда Питер забрал визитку. Истинному вампиру достаточно сделать один глоток, чтобы чувствовать себя отлично целую неделю. Лично я предпочитаю пить женскую кровь. Самки так и лезут ко мне, представляя свои прелестные шеи. И никаких убийств. Он говорил правду, парень это чувствовать, однако в воздухе повисла какая-то недосказанность. Если у вас все еще остались сомнения, то предлагаю обдумать наше предложение. Мы не торопим, но просим вас уложиться в год, по истечению которого, надеемся услышать ответ. Эрих встал и по-военному отдал честь. Рад был познакомиться. Постойте. Питер поскочил со стула. В чем ваша выгода? Вы знаете, что такое застой крови? Парень кивнул. Тогда ответ на ваш вопрос найден. Доброй ночи. Его губы растянулись еще шире, обнажая несколько странных зубов, противоречащих человеческой анатомии. А Питер, меж тем, продолжал сидеть в кресле и думать о том, что его паранойя, похоже, не ошибалась. Дорога домой ему запомнилась плохо. Он брел по улицам, все таким же переполненным, пока суетливые люди бросали на него взгляды, полные озабоченности и презрения. Даже бездомные, пропахшие мочой и лежавшие на картоне у оснований бетонных монолитов, не протягивали ему руки. Он походил на них и, более того, глаза его были мертвецки пусты. Да и самому Питеру, уже в общем-то, было все равно. Вампиры, галлюцинации, параноидальные мысли, одним словом, безумие. Кровавое безумие, которое, похоже, будет преследовать его всю жизнь. Но Питер знал, как покончить со всем этим. Один точный удар и кошмар прервется, после чего Питер проснется в своей постели, не выспавшийся, но все же радостный, побежит обнимать дядю Бена и тетю Мэй. Да, так все и будет. Окрыленный этими мыслями, парень заторопился домой, расталкивая нерасторопных людей. Он перепрыгивал через три ступеньки, когда поднимался наверх, и даже отодвинул от двери мистера Сиксви. Старик мешался, и если бы Питер не сдерживался, то его переломило бы пополам. На кухне нашелся неплохой нож. Острый, Питер даже не помнил, когда его точил. Впрочем, это и не было важно сейчас. Можно сказать, что он торопился на смерть. В ванной комнате было чуть менее холодно, чем в морге. Питер поставил одну ногу на ледяной кафельный пол и уже смелее, сделал несколько шагов. Старая чугунная ванна, ржавая по краям и широкая по бокам, вполне годилась для его целей. Нужно было как можно скорее набрать в нее побольше воды и сделать это. Либо сейчас, либо никогда. Потом, может быть, Питер и не решится. Сейчас, только сейчас, между ребер, крутилось в его голове. Прямо в сердце и все кончится. Но это было в теории. Питер понимал, что скорее всего, практика будет значительно отличаться хотя бы потому, что анатомию он знал очень смутно, что-то на уровне, сердце находится в груди. У него случилось некоторое помешательство, психоз, если быть точным. Сейчас парню бы не помешала помощь специалиста, горсть разноцветных таблеток и рубашка для особо буйных, но всего этого не было в пределах досягаемости, поэтому соседи, а их было немного, слышали ужасающие по своей громкости, хохот и топот ног. Конечно, в больнице бы ему помогли так, что со временем он представлял бы человека-паука, плодом своего измученного сознания. Но вот он на свободе, сумасшедший мутант, бегающий по квартире голый, с ножом. Увидь его сейчас дядя Бен, он бы осуждающе покачал головой, даже не догадываясь о том, что сам стал причиной безумия, загнав племянника в рамки своей черно-белой морали. Ну наконец-то, стоило ванне наполниться, как Питер перекрыл кран и запрыгнул в горячую воду. Пятки обожгло, но вместо крика, парень рассмеялся. Скоро сон кончится, стоит ли волноваться из-за секунды боли, и все же, в мысли Питера закрались сомнения насчет нереальности происходящего. Разве может человек чувствовать боль во сне, даже если это кошмар? Питер не знал, он многого о себе не знал, и именно сейчас это сыграло с ним злую шутку. Парень хотел умереть и, пожалуй, эта мысль была единственной четкой в том водовороте безумия, что окружал его голову. Он схватил нож и приставил его к своей бледной груди. Вода колыхнулась и слегка вылилась за борт, словно волнующееся море в ожидании шторма. Питер тоже выжидал, не понимал чего, но все равно ждал, а потом стремительно ударил. В последний момент траектория изменилась и лезвие пропороло ему плечо. Питер закричал. Его крик не продлился и минуты. Он обессиленно опустился в воду и расслабил плечи, позволяя крови свободно вытекать. Впрочем, нечеловеческая регенерация давала о себе знать, кровь почти сразу же остановилась. Но этого количества хватило, чтобы окрасить воду в мутновато-красный цвет. Как большая заколотая свинья, Питер лежал в океане собственной крови и предавался мыслям о жизни. Он не смог. Почему? Все просто, слишком много сомнений, слишком слабый. Они не зря издевались над ним, не зря насмешничали, кидались мусором. Сильный выживает, слабый умирает. Вот только Питер был не способен даже на это, на простую смерть. Ему следовало выбрать способ понадежнее, повеситься, например. Точно, привяжет веревку к пожарной лестнице и спрыгнет вниз. Даже если веревка порвется, а шея останется цела, сам Питер будет в лепешку. Омерзительную, ничтожную и кровавую лепешку. Жалкое зрелище, вот мистер Сиксви, наверное, смеяться будет. Круги на воде, чудесная по своей красоте вещь. Тем удивительнее видеть, как чудо превращается в кошмар, а ведь стоит всего лишь поднять из-под воды обгорелую руку. Увидев это, Питер поперхнулся и начал судорожно кашлять, пытаясь отползти дальше от воплощения ужаса. За рукой потянулось и остальное тело, черное, будто уголь. Оно напоминало Питеру подошву старого башмака, такое же жесткое и вонючее. С нее ручьями лилась кровь, пока Питер завороженно наблюдал за тем, как она опирается, сломанной в нескольких местах рукой, о край ванны. Кусочек кожи отшелушился с некогда прекрасного лица и упал в воду, так падает в лужу осенний желтый лист. Раньше она была красивее, но падение с небоскреба и огонь превратили эту шлюху из самой дорогой в самую дешевую. На сморщенном, как у старухи, лице покоились полопавшиеся губы, в трещинах виделась красноватая плоть и свернутый на бок, раздавленный нос. В полуоткрытом рту Питер разглядел несколько обломанных зубов с острыми, как бритва, краями, а в темных провалах глазниц зияла бездна самого ада. Мэри Джейн пришла по его душу, пришла отомстить. «Питер!» – прохрипела она и приблизилась. Изо рта у нее повалил вонючий горький дым. «Знаешь, как больно гореть заживо!» Ее сухие, хрустящие от любых движений руки, сомкнулись на шее Питера. «Прости, прости!» Он начал задыхаться. Кошмар побеждал, и Питер ничего не мог ему противопоставить. Мэри Джейн опустила его голову под воду и начала удерживать там. Это был конец, безжалостный и беспощадный. Что ж, похоже, он его заслужил. Перед глазами все помутнело. Он задерживал дыхание столько, сколько мог, но все попытки вырваться проваливались. Питер яростно тряс головой, не желая умирать столь мучительно, однако руки мертвеца держали крепко, даже слишком. Во рту ему почудился соленый вкус крови. Эта вода проникла внутрь. Кислород закончился уже давно, и прежде чем легкие заполнила вода, Питеру вспомнился океан. Он предстал перед ним абсолютно голым. Волны тихо шумели неподалеку, а мокрый от крови песок приятно мялся под ногами. Крови. Питер вынырнул из воды, перегнувшись через край ванны, опорожнил свой желудок на пол. Его рвота представляла собой нечто среднее между красной водой и кусочками мексиканской еды. В груди все горело. Он сделал несколько резких, прерывистых вдохов, после чего его снова вырвало. Наблюдая за тем, как его блевотина стекает в ложбинки между плитками, Питер как никогда раньше почувствовал себя живым. И тут его нежно коснулась чья-то рука.